Теперь Рюш рассказывал о своей жизни. Вернувшись 7 лет назад в провинцию, она вышла замуж за молодого талантливого адвоката Рено Кортье. У нее трое детей. Она чувствовала, что снова врастает в буржуазное существование, но не желала сдаваться. Она образцово поставила свой дом, считая чуть не делом чести, но не замкнулась в четырех стенах. Свои способности она отдала на служение мужу, а муж отдал свои способности общественным делам, организации различных объединений, профсоюзов. Она стала его секретарем, сотрудничала с ним. И окружающие были твердо уверены, Рюш не сказал это Ванетте, что она вдохновляет мужа, что это она открыла перед ним широкий горизонт. Этот человек благородной души, Рюш твердил, что он гораздо лучше ее, с самого начала безоговорочно принял те условия, которые она поставила, заключая их союз. Взаимное уважение к личной жизни другого. Взаимное доверие раз и навсегда. Муж честно сдержал слово. Отпускал ее, когда она хотела. Позволял уходить и возвращаться, когда заблагорассудится. Путешествовать, встречаться с кем ей вздумается. И никогда не спрашивал отчета. Это самый верный метод с такой женщиной, как Рюш. Она не могла бы причинить ни капли зла тому, кто оказывал ей безграничное доверие. И перед тем, кто не требовал у нее отчета, она добровольно отчитывалась во всех своих действиях. Муж знал все ее мысли, знал также, чем был для нее Марк, и сказал ей: «Непременно поезжай, дорогая, я бы тоже поехал, да боюсь помешать». Она-то думала о том, что ее жизнь с Роже не удалась. То, чего она хотела, и в чем Роже отказал ей теперь 30 лет спустя, осуществили эти молодые люди, и, захваченные своими воспоминаниями, путая прошедшее с настоящим, она произнесла: «Поблагодарите от меня вашего Роже». Рюш, не поняв ее, отзвалась: «Не Роже, а Рено, вы спутали имя рыцаря». Она проводила Анетту до дома. Было уже поздно. У подъезда они расстались. Рюш наотрез отказалась переночевать в Париже. Она заявила, что ей необходимо срочно вернуться в Лион, и уехала ночным поездом. На самом деле торопиться ей было некуда. Но Рюш не особенно хотелось встретиться с той, на которой женился Марк. Женщина прекрасно знает, что никаких прав у нее нет, что ревность над ней не властна. А все-таки она редко становится подругой подруги мужчины, с которым она была близка. Из Лиона Рюш первой написала Анетте, и переписка завязалась. Но вторая встреча состоялась только тогда, когда Анетта приехала к Рюш. Самое тяжелое было еще впереди. Пока сын был рядом, его присутствие зажигало в матери пламя страстного героизма, который поддерживал ее в эти ужасные дни. Пока его тело оставалось здесь, близ матери, сын по-прежнему был ее спутником. Даже в страдании, смерти он говорил с ней. Но, возвратившись с кладбища, Анетта оказалась одна. Пламя вдруг угасло вместе с нечеловеческим напряжением этих дней. Анетта надорвалась. У нее не хватало сил поддерживать перед собой вдохновляющую иллюзию. И она поняла, что это иллюзия. И только тут началась смерть. И ею Анетта не могла дышать. Никогда Анетта, само олицетворение жизни, не могла представить себе небытия, да и кто же это может? Никогда не могла она примириться с его соседством. Когда в своих воспоминаниях она обращалась к тем, кого любила сильнее всего, к отцу, к Жермену, ей казалось, что она повисает над бездной, ее охватывал ужас. Но когда речь шла не о том, что было для нее всем, тогда еще можно было как-то увернуться. А сейчас ее все было поставлено на карту и проиграно. Внутреннее потрясение было слишком велико, она не могла не понять этого. Она-то отлично знала, да и какая же мать этого не знает, что сын был для нее больше, чем жизнь. Но ведь это только слова, крик сердца, свидетельство любви, готовый броситься в огонь, лишь бы спасти любимого. Не они определяют наше настоящее место, который занимает в нашей жизни тот, кого мы любим, и то, что остается в нашей жизни, если у нас вырвут любимого. Так и Анетте показалось, что у нее не осталось ничего. Любимый сын был всем. Даже когда ее материнская страсть достигала апогея, Анетта не подозревала, что это так. Пламя, непрестанно поддерживаемое ее пылкой, деятельной жизнью, казалось, может гореть и без этой страсти, ведь столько раз она находила себе другую пищу. Но внутренне она ни на минуту не расставалась с сыном. Не отдавая себе в том отчета, она чувствовала, что он всегда рядом, и что он нужен ей, как нужно масло для того, чтобы горела лампада.